Глава 26. Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится. Неизвестный автор. Идея подтянуть предметы во время этого безумного дежурства казалась более чем странной. Как я могу познать внутреннюю сущность прорицания, когда на мне висит какой-нибудь горгоус и пускает слюни? В такие моменты я как никогда далека от познания и спокойствия. Жизнь казалась невыносимой, особенно в первый день, когда я смотрела из окна, как сиротливый ручеек студентов течет по мосту из академии, прочь на отдых и безделье. Мне же хотелось просто завыть. Действительно, каторга. Если раньше мы с ребятами перемыли почти весь замок, то теперь мы и еще одна тройка дежурили в зверинце рук. Правильно говорят, ко всему привыкаешь. Буквально дня через три я уже не чувствовала себя дояркой. Я стала чем-то средним между уборщиком и ветеринаром-экспериментатором. На четвертые сутки среди ночи меня разбудила рук и потащила вниз, приговаривая: «Сейчас придут Шафирану, Коренару и Раф». Конечно, в такие моменты обычно мне помогают студенты моей специальности, но, сами понимаете, сейчас людей не хватает. Я пока ничего не понимала и просто шла за преподавателем, но едва оказалась в вольере с животными, меня осенила догадка. «Лера Рук, вы не можете просить нас об этом! Это же нужно обладать специальными знаниями!» «Ронер, я все прекрасно понимаю, но больше никого нет. В дальнем загоне заболела старая Зиппа, и нам сегодня придется очень тяжело, людей не хватает. Так что одна тройка там, а вы мне нужны здесь». «Лера, я не представляю, что мне нужно делать. Я и в своем-то мире рода не принимала. А у этих лохматых хорьков и подавно. Там в шерсти не найдешь детеныша». Преподаватель не обратила на мои слова никакого внимания и завела в домик пристройку, где лежала и протяжно хрюкала раздутая самка Зифиса Туга. «Садись и гладь ее, разговаривая спокойным голосом. Где эти мужчины?» Волновалась Рук, а ребята за ее спиной в ужасе пятились назад. «Стоять!» – заметила она их. «Лера, так, держи шерсть и не позволяй ей закрыть ничего важного», – сказала преподаватель, втащив в загон оборотня, после чего приказала дракону. «А ты массируй лапы. Это стимулирует схватки». «Я не смогу, я не умею», – бормотал Дима. «Быстро выполнять. Это приказ». Рявкнула Рук и ушла. Посмотрев на стонущую самку, я начала ее гладить, бухтя какие-то глупости про землю. Слава, выпустив когти, зачесал шерсть на бок и придерживал ее, а Дима... Дима начал массировать лапы, стараясь не смотреть на животное. Примерно часа через два стало сипеть горло, и ребята меня подменили. Рук бегала между нашей пристройкой и дальним загоном, стараясь успеть и там, и здесь. А у нас возникло ощущение, что это мы тут два часа рожаем. Присмотревшись, я заметила, что Зифи Стук все еще очень напряжена и не выпускает детеныша. Не зная, о чем еще говорить, я запела. Послушав меня пару минут, ребята взмолились. «Помолчи, а!» «Я еще и уйти могу!» «Вы, вижу, и так прекрасно справляетесь». Они не нашли, что ответить, и я продолжила концерт. Парни, страдая, слушали. Но главное, самка начала расслабляться, и вскоре мы смогли отправиться спать. Первый детеныш стал для Димы неожиданностью и вывалился ему прямо на руки, сильным хлюпом забрызгав все вокруг. «Клади его в коробку», – велела я. Дракон был рад избавиться от детеныша, но едва он спровадил первого, как появился второй. Когда мы укладывали последнего, вернулась Рук, грустная и уставшая. «Молодцы, вы отлично справились. Можете идти, дальше я сама», — сказала она. Мы ретировались, хотя и видели, что-то случилось. И на выходе я поняла, что... Две девушки сидели и утешали третью, принцессу гоблинов, а у самих слезы были на глазах. Принцесса рыдала. «Что произошло?» – спросил Слава. «Старая Зиппа умерла!» – ответила одна из трех девушек, арчанка Хасси. Нам бы закрыть загон и помочь с телом, но никак не можем Шахи успокоить», – заметила вторая, эльфийка Рейси. Несмотря на сильную усталость, я села рядом с гоблиншей, а девчонок отправила завершать дела. Они ведь по связи чувствовали, насколько ей плохо. Те, настороженно косясь на меня, пошли внутрь загона, а я уложила голову девушки на свои колени, чтобы та выплакалась и успокоилась. Ребятам, которые не знали, куда бежать и как помочь, я махнула рукой. Они сейчас здесь не нужны. Глядя на удалявшихся в сторону главного здания мужчин, я начала рассказывать гоблинше про сегодняшние роды. Вскоре я подружилась с этой тройкой. Девочки, едва я развеяла о себе все кошмарные мифы, попросили познакомить их с драконом и оборотнем. Но я разрушила девичьи надежды, объяснив, что оба прочно заняты, и не мной. Я часто болтала с девочками, а заодно расспрашивала о мире, кто, где и что видел, и узнавала сплетни. Особенно интересный разговор состоялся у нас в Шахе, когда мы отдыхали около загонов. Светило солнышко, и хотя ветер дул холодный, я наслаждалась лаской местного светила и передышкой в бесконечных делах. «Что нового в Академии?» – щурясь на солнце, спросила я. «А ты ни о чем не знаешь?» – хитро улыбнувшись, спросила гоблинша. «Интересно, есть что-то достойное внимания?» «Конечно. Например, Гейби Динс поругался с ректором, и его чуть не исключили». Перед моими глазами возник сын казначея Нурана, с которым мы повздорили сразу после поступления. «Все никак не успокоится?» – ехидно поинтересовалась я. «Да, я еще не забыла ваши склоки несколько месяцев назад». «Ты о них знала?» – удивилась я. «Вся Академия знала», – рассмеялась моя собеседница. «Очень интересно». «А еще за прошедшие полтора года из Академии отчислили 4 человек. Одна девушка, знаешь, такая с золотыми волосами, правда, у нас редко совпадают расписания, забеременела». «Да ты что? От кого?» «От студента со старшего курса». «И что теперь с ней будет?» «Ничего», – пожала плечами Шахи. «Прервет обучение на год. Вот только вернется ли? Ей тут только и нужно было найти мужа получше. Цели она достигла». «Да, по предметам она не успевала», – припомнила я. «Ну и к тому же один из тройки мужчин влюбился и тоже собирался жениться. Ну, представляешь, каково остальным?» Я застонала. Это в свое время было очень больной темой, да и сейчас непросто. Периодически мы все еще ссоримся из-за личных отношений. Это ужасно. И что они? Я слышала, что ходили к Гарнеру и долго разговаривали. Иногда слышались крики. Что они решили, никто не знает. Но вроде сейчас страсти поутихли. А тот все еще собирается жениться? Шахи удивленно посмотрела на меня. Не знаю. Чувствую, там все непросто. Непросто это у тебя и твоих ребят, заметила гоблинша, поглядывая на меня. Спрашивай уже, хмыкнула я. Как ты выносишь связь? Когда одна из нас увлекается, двум другим аж тошно. Как с этим борешься ты? Сначала было так трудно, что хоть иди и топись. Поверь мне, ощущения от поцелуя с девушкой просто отвратительные. Шахи хихикнула. Но потом помогли мой дар прорицания и ментальное искусство. Мы тоже прикрываемся, но у нас совсем тонкие слои защиты. Странно. В моей тройке коконы, которые я создаю, глушат все обыденные чувства и даже некоторые переживания. Так и должно быть. Я с удивлением посмотрела на собеседницу. Ты дорада и в связке с мужчинами. Судьба никогда ничего не делает просто так. Если она создает проблему, то дает и пути решения. А вот воспользоваться ими или нет – уже дело каждого. Скажи, что обо мне говорят и думают в Академии? Неожиданно для себя спросила я. Шахи вздохнула. Чаще говорят не о тебе, а о вас троих. Драконов опасаются. Они трудная, неприятная раса, которая придерживается своих правил и своего кодекса чести. С ними тяжело общаться. С оборотнями проще, но слова тихие и странный какой-то. «И что это значит?» – спросила я, с улыбкой прикрыв глаза. «Знаешь, есть пословица. Никогда нельзя предвидеть, что вылезет из тихого болота». Что-то я такое слышала!» Еще шире улыбнулась я. «В тихом омуте черти водятся!» «А тебе говорят меньше, но не менее загадочно!» «М? Одни считают, что ты высокомерна, другие, что просто странная и непонятная. Очень многих ты пугаешь. Есть в тебе что-то жесткое, непримиримое и решительное. Да и поведение твое совершенно нетипичное для представителей нашего мира. Ты просто другая, даже внешне». «Да чего, у меня ужасный образ!» – повернулась я к Шахе. «Я что, никогда не пробовала общаться? От меня все сами держатся в стороне». «Ты, даже идя на контакт, всегда смотришь на людей снисходительно. Очень в этом похоже на взрослых драконов». «Это, конечно, комплимент, но вам виднее». «Ты же Дорадо». «Начинается». «И?» «Наш поток, набранный в год твоего появления, очень необычный». «Чем же?» «Практически все студенты имеют впечатляющие таланты. Практически все выходцы из влиятельных семей. Практически все так или иначе сыграют свою роль в жизни мира. И несмотря на то, что мы мало общаемся друг с другом, обратившись за помощью к одногруппнику после окончания академии, мы получим помощь. Это один из негласных законов». «Девочки, что это вы расселись?» – прозвучал требовательный голос Рук. Тяжело вздохнув, мы встали и отправились батрачить дальше. «Когда же этот месяц закончится?»